Глаза я открыл очень осторожно, ожидая взрыва головной боли, тошноты и других малоприятных последствий контузии. Меня ведь должно было контузить, но ни одного из них не ощутил. Да, все еще плясали перед внутренним взором пятна ослепительного белого цвета, все еще звучали в ушах звуки чужих голосов. Что-то совсем уже невнятное говорил дядя Ваня, заботливо кудахтал Глеб, бормотал целитель, слов было не разобрать, просто шум, затихающий и исчезающий за границей восприятия. Зрение работало, но вокруг было темно. Не полностью темно, кое-что все-таки можно было разглядеть. Правда, идентифицировать это кое-что не удавалось. Помещение темное, есть вроде окна, но они задернуты плотными шторами, поэтому и темно. Комната очень знакомая, никак не могу сообразить, чем именно. Я лежу на чем-то мягком, кровать или диван. Я в больнице? Нет, в больнице не должно быть темно. И люди, персонал, где они? Тут никого, кроме меня. Это что же, притащили меня после битвы с палачом и бросили одного? Я их, значит, от взрыва этого урода спас, а они меня заперли одного. И узел. Я его не вижу, как ни напрягайся. Так, спокойно, Антошин, не истери. Сколько ты провалялся, ведь неизвестно. Может, пару часов, а может и пару дней. Давай-ка сперва руки-ноги проверим. Голова-то вроде цела, раз думает. Паникует, но это явление привычное. Главное, думает. Руки с ногами отозвались на приказ пошевелиться. И сделали то, чего от них не просили. Руки ухватились за край кровати, а ноги опустились на пол. Ничего не болит, только ощущения странные. Будто на конечностях моих специальные грузики подвешены, отчего все движения выходили замедленными, словно я под водой ими шевелил. Так, попробуем пройтись. Посмотрим, где мы. Черт, больно-то как. Сделав первый же шаг босой ногой, я тут же ударился обо что-то на полу. И начал в голос материться, не только от внезапной боли, больше от осознания. Я понял, где оказался. Дома. В своем мире. В своей квартире. И тут же встретился со своим любимым журнальным столиком возле дивана. Этот долбанный, так его и растак, предмет мебели частенько проделывал данный фокус с моей ногой. Уже не таясь, уверенно ориентируясь в темноте, я прохромал к стене и включил свет. Да, это мой зал. 16 квадратных метров, на которых уместился массивный диван, уже упомянутый журнальный столик, тумба с большим экраном телевизора и стеллаж из Икеи. Облегчение прокатилось по телу волной, подобно той, что рождает первый глоток холодного пива, когда выходишь из парной. Дом. Я дома. В обычном нормальном мире, с нормальными законами физики. Здесь нет никаких колдунов, никаких заговоров. Никто не будет стрелять из крупнокалиберной снайперской винтовки мне в окно. А затем пиво впиталось в сухой и горячий песок. Здесь каждый мой день будет похож на предыдущий. Я буду улыбаться людям, которых в душе презираю и считаю глупее себя. Буду заискивать перед властимущими и под шумок отгрызать крохи от ломтей бюджетного пирога. С завистью наблюдая, как основные его части распихивают по карманам совсем другие люди. Я дома. На столике стояла початая, почти уже пустая бутылка коньяка. Закуски даже лимончика занюхать не было. Двойник, а кто же еще? На сон грядущий явно заливался по горлышко. Недаром его князь алкашом считал. Чуть какая трудность тут же к бутылке. Да чего на него пенять, сам-то. Я ухватил пузатую бутыль 7-летнего Ноя под горло и вылил остатки алкоголя, граммов 100 в рот. Огненная жидкость обожгла пищевод, взорвалась в животе мягким фейерверком, но тут же погасла. Облегчение, что, в общем-то, было ожидаемо, спиртное не принесло. И ведь главное, почти все уже сделал там. Все нити распутал, всех виновных, если не наказал. Эх, да что там, хотел же домой. Чего теперь-то ноешь? В изголовье лежал телефон. Видимо, двойник им баловался, пока пил горькую. Батарея показывала 15% заряда, а браузер хранил историю просмотра. Новости, оккультные практики, открытие чакр, тибетские ламы, индийские йоги. Бог ты мой, до чего же бедолага дошел от безысходности? Йоги. А он ведь сейчас там, сука эта двуличная. Я за ним все разгреб, все грехи его прикрыл, а он вернулся и бац, в дамках. Всех врагов победил, княжество спас, злодея-потрошителя разоблачил. Герой, мля. Все еще прихрамывая, я отправился на кухню за следующей порцией спиртного. Не мог же двойник все мои запасы выжрать. Или мог? 4 дня. Мог. Но, к счастью, не выжрал. Плесканул себе в чайную кружку вискаря, вышел на балкон и уставился на огни Благовещенска. Милого, тихого, провинциального городка, мало кому на западе страны известного областного центра. расположенного где-то у черта на куличках, на Дальнем Востоке, где, по мнению москвичей, да и то лишь тех, кто худо-бедно географию в школе учил, по улицам бродят медведи, а по ночам на лодках приплывают китайцы с ножами в зубах и вырезают пограничников. Был грешок признать это все сном, весь этот параллельный мир магов, князей, целителей, но календарь на телефоне показывал конец пятого после выборов губернатора дня. А значит, если я не провел в пьяном угаре почти четверо суток, я там был. По-настоящему. И от понимания этого делалось только хреновей. Дядя Ваня, Глеб, Алмаз, Николай Олегович, Антошка. Я вдруг понял, что эти люди, если только их не породил отравленный алкоголем разум, дороже мне, чем весь мой налаженный мир. Моя должность, для получения которой я много чего некрасивого сделал, да и на должности. Нет, не совесть заела. С чего бы? Жизнь, борьба и все такое. Да и ребята, по крайней мере, следак с наставником, про мой моральный облик знали получше, чем многие в этом мире. Но все равно было паршиво. Будто меня познакомили с настоящей семьей, дали пожить в ней несколько дней, а потом вернули в детский дом. Не ныть. Ладно. Чего там у нас двойник за эти 4 дня начудил? Посмотрим его звонки. Ну, все штатно. Замы, губернатор, СМИ. Маме не звонил? Нет, вроде. И то хорошо. Что с почтой? Пресс-релизы на утверждение, ролики от подконтрольных каналов, файлы с управления делами, план первого лица на 3 дня. Все просчитаны, всем адресатам даны ответы, часто просто отписка. Я и сам так порой делал. Тут все нормально вроде. А это что? Автоматическое письмо из системы электронных торгов. Лот освещения деятельности правительства Амурской области. Вы поставлены в отслеживание. А я-то тут при чем? Это не моя вотчина. Идентификатор на мое имя выписан. Двойник, сука. Он и в этом мире успокоиться не мог. Что-то уже под себя подгрести пытался. Вот же. Поверх текста с электронной площадки выскочил входящий звонок. На экране высветились буквы, складывающиеся в слово «Губер» и рядок цифр федерального номера. «Да», — произнес я хрипловато. «Ты пьяный уже, Игорь. С чего вы взяли, Николай Олегович?» Я чуть не расхохотался, в голос поймав дежавю. Примерно так начался мой разговор с князем Благовещенским 4 дня назад. «Голос хриплый. Да и разит от тебя последние дни», — сообщил мне губернатор Амурской области. «Ты ничего мне рассказать не хочешь?» «А толком можно?» Тут я сообразил, что таким тоном допустимо разговаривать со своим начальством только в случае, если он еще и родственник. А вот с губернатором, которому я никто, это перебор. «Значит, пьяный», — сделал вывод Николай Олегович. «Завтра в 8 утра ко мне. С подробным объяснением, зачем именно сейчас выставлен лот на освещение деятельности стоимостью 80 миллионов рублей. И без согласования со мной.